Да я прикажу арестовать их целый десяток, черт возьми! Сотню! Всю роту! И никому не позволю пикнуть!» «Если мушкетеры подозрительны вашему величеству, значит, они виновны», — сказал Д'Отревиль. «Поэтому я готов, ваше величество, отдать вам мою шпагу. Ибо, обвинив моих солдат, господин кардинал, не сомневаюсь, в конце концов, возведет обвинение и против меня. Поэтому лучше будет, если я признаю себя арестованным вместе с господином Атосом, с которым это уже произошло, и с господином Д'Артаньяном, с которым это, вероятно, в ближайшем будущем произойдет». «Гасконский упрямец! Замолчите вы, наконец!» — сказал король. «Ваше величество», — ответил Д'Отревиль, ничуть не понижая голоса, «пусть вернут мне моего мушкетера или пусть его судят». «Его будут судить», — сказал кардинал. «Если так, тем лучше. Прошу в этом случае у вашего величества разрешения защищать его». Король побоялся вспышки. «Если бы у его преосвященства, — сказал он, — не было причин личного свойства...» Кардинал понял, к чему клонит король, и предупредил его. «Прошу прощения, — проговорил он, — но если ваше величество считает меня пристрастным, я отказываюсь от участия в суде». «Вот что, — сказал король, — поклянитесь мне именем моего отца, что Атос находился у вас, когда происходили эти события, и не принимал в них участия». «Клянусь вашим славным отцом и вами, которого я люблю и почитаю превыше всего на свете». «Подумайте, ваше величество», — произнес кардинал, «если мы освободим заключенного, то уже никогда не узнаем истины. Господин Атос всегда окажется на месте и будет готов дать ответ, как только господа судейские сочтут нужным допросить его», — сказал Д'Отревиль. «Он никуда не скроется, господин кардинал, будьте покойны. Я принимаю за него ответственность на себя». «И в самом деле, он ведь не убежит», — согласился король. «Его всегда можно будет найти, как сказал господин Д'Отревиль. Кроме того», — добавил он, понизив голос и умоляюще взглянув на кардинала, «не будем вызывать у них беспокойство. Это лучшая политика». Эта политика Людовика XIII заставила Ришелье улыбнуться. «Приказывайте, ваше величество. Вы имеете право помилования». «Помилование может быть применено только к виновным», — сказал Д'Отревиль, желавший, чтобы последнее слово осталось за ним. «А мой мушкетер не виновен. Поэтому, ваше величество, окажите ему не милость, а справедливость». «Он в Фор-Левеке?» — спросил король. «Да, ваше величество, и в одиночной камере, без права сношения с внешним миром, как последний преступник». «Черт возьми!» — пробормотал король. «Ну что же нужно делать?» «Подписать приказ об освобождении, и все будет кончено», — сказал кардинал. «Я такого же мнения, как ваше величество, и считаю поручительство господина Д'Отревиля более чем достаточным». Тревиль поклонился полной радости, которой примешивалась тревога. Настойчивое сопротивление со стороны кардинала он предпочел бы этой неожиданной уступчивости. Король подписал приказ об освобождении, и Д'Отревиль поспешил удалиться, унося его с собой. В ту минуту, когда он уже выходил, кардинал, приветливо улыбнувшись ему, обратился к королю. «Какое единодушие между начальником и солдатами царит у ваших мушкетеров, ваше величество! Это весьма полезно для службы и делает честь всей роте». «Можно не сомневаться, что он в самом ближайшем будущем сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку», — подумал Д'Отревиль. «С таким человеком никогда не угадаешь, что у него на уме. Но нужно спешить. Король в любую минуту может изменить свое решение. а засадить снова в Бастилию или Фор-Левек человека, только что оттуда выпущенного, в конце концов сложнее, чем оставить в заключении узника, уже сидящего там. Господин де Тревиль с торжеством вступил в Фор-Левек и освободил Атоса, неизменно сохранявшего вид спокойного безразличия. При первой же встрече с Д'Артаньяном де Тревиль ему сказал: «На этот раз вам повезло. С вами рассчитались за ранение де Жуссака. Неоплаченным остается еще поражение Бернажу. Будьте начеку». Де Тревиль был прав, не доверяя кардиналу и считая, что не все еще кончено. Не успел капитан мушкетеров закрыть за собою дверь, как его преосвященство вернулось к королю. «Теперь, когда мы остались наедине, — сказал он, — если угодно вашему величеству, поговорим о важных вещах. Ваше величество, герцог Бекингем провел 5 дней в Париже и отбыл только сегодня утром.